Огонь наш страшно изумил неприятеля, и он отхлынул от нас саженей на 200. Тем временем мы снова зарядили наши ружья, сделали вылазку, захватили штук 5 лошадей, всадники которых были, должно быть, убиты, и, подойдя к мертвым, ясно увидели, что это татары. Мы только не могли понять, откуда они и каким образом им удалось забраться так далеко на север. Спустя час они снова сделали попытку атаковать нас, зайдя для этой цели с другой стороны рощи. Но увидев, что мы защищены со всех сторон и готовы дать им отпор, татары отступили, и мы решили провести в этой роще всю ночь. Конечно, спали мы мало, и большую часть ночи потратили на укрепление нашей позиции, забаррикадирование входов в рощу и на бдительное наблюдение за неприятелем. На рассвете нас ожидало неприятное открытие. Наш противник не только не был напуган оказанным ему вчера приемом, но значительно усилился. Число его возросло до 300 человек, и он раскинул с дюжину палаток или шатров, словно решившись осадить нас. Этот лагерь был расположен на открытой равнине, на расстоянии 3/4 мили от нас. Мы были страшно поражены этим открытием, и, сознаюсь, я считал себя погибшим со всем моим имуществом. Потеря имущества, хотя оно было весьма значительное, мало беспокоило меня. Но перспектива попасть в руки этих варваров, когда я почти оканчивал свое путешествие и находился в виду порта, где мы были уже в безопасности, после счастливого преодоления стольких затруднений, стольких опасностей, ужасало меня. Что касается моего компаньона, то он был положительно взбешен и объявил, что потеря его добра разорит его, что он скорее погибнет, чем попадет в плен, и будет драться до последней капли крови. Молодой русский вельможа, отличавшийся большой храбростью, был того же мнения. Старик лоцман считал, что наша позиция неприступна, и мы можем выдержать натиск всей этой орды. Весь день мы обсуждали, какие нам принять меры. Но к вечеру мы увидели, что число наших врагов еще больше возросло. Возможно, что они разделились на несколько отрядов в поисках добычи, и те всадники, с которыми мы встретились, послали гонцов другим отрядам, чтобы они шли на помощь. И мы боялись, что к утру их понаедет еще больше. Тогда я спросил у людей, которых мы взяли из Тобольска, нет ли каких-нибудь окольных путей или тропинок, по которым мы могли бы незаметно уйти ночью и добраться до города, где можно получить вооруженную охрану. Сибиряк, слуга молодого вельможи, сказал, что если мы хотим уклониться от сражения, то он берется провести нас ночью по одной тропе, которая ведет на север, к городу Петрову, и он уверен, что татары не заметят нашего бегства. Но он заявил, что господин его не собирается бежать и предпочитает сражаться. Я ответил ему, что он плохо понял намерение своего господина. Он настолько рассудителен, что не станет драться из любви к драке. Я не сомневаюсь в его храбрости, которую он столько раз показал на деле. Однако он должен отлично сознавать всю бессмысленность борьбы 17 человек с 500. Если только к ней не вынуждает крайняя необходимость. Таким образом, если нам предоставляется возможность бежать в эту ночь, то мы должны сделать эту попытку. Сибиряк ответил, что господин его дал ему такой строгий приказ, что он рискует жизнью, если ослушается его. Однако мы вскоре убедили его господина согласиться с нами и немедленно начали приготовление к бегству. С наступлением сумерек мы развели у себя большой огонь, так, чтобы он горел до утра, с целью внушить татарам мысль, будто мы все еще находимся в роще. Но когда совсем стемнело, то есть когда показались звезды, раньше наш проводник не хотел пускаться в путь. Мы навьючили лошадей и верблюдов и пошли за нашим новым проводником, который, как я заметил, ориентировался по полярной звезде. После утомительного двухчасового перехода взошла луна и стало светлее, чем нам было нужно. Однако к 6 часам утра мы сделали около 40 миль, правда, совсем загнав своих лошадей. Тут мы добрались до русской деревни Кермазинская, где отдохнули и ничего не слышали о татарах-калмыках весь этот день. Часа за 2 до наступления темноты мы снова отправились в путь и ехали до 8 часов утра, не так быстро, как в прошлую ночь. В 7 часов мы переправились через небольшую речку Киршу и затем прибыли в большой русский город Азомы. Там мы услышали, что по окрестным степям шныряет несколько отрядов калмыков, но что теперь мы в полной безопасности. Легко себе представить, как мы были рады этому. Мы переменили лошадей и отдыхали в течение 5 дней. Чтобы вознаградить сибиряка за то, что он так удачно провел нас сюда, я и компаньон мой дали ему 10 пистолей. Через 5 дней мы прибыли в Вестиму, на реке Вычегде, впадающей в Двину, и таким образом счастливо приблизились к концу нашего сухопутного путешествия, ибо река Вычегда судоходна, и нас отделяло только 7 дней пути от Архангельска. Из Вестимы мы прибыли 3 июля к Яренску, где наняли 2 больших баржи для наших товаров и 1 для себя. 7 июля отчалили и 18 благополучно прибыли в Архангельск, проведя в пути 1 год, 5 месяцев и 3 дня, включая 8-месячную остановку в Тобольске. В ожидании корабля нам пришлось прожить в Архангельске 6 недель, и мы прождали бы и больше, если бы нас не выручил гамбургский корабль, пришедший месяцем раньше, чем сюда приходят обыкновенно английские корабли. Рассудив, что Гамбург такой же хороший рынок для сбыта наших товаров, как и Лондон, мы зафрахтовали этот корабль. Когда мои товары были погружены на него, естественно было водворить на корабле моего управляющего, чтобы присматривать за ними. Таким образом, молодой русский имел удобный повод укрыться и ни разу не показывался на борту во все время нашей стоянки, боясь, как бы его не заметил и не узнал кто-нибудь из московских купцов. Мы отплыли из Архангельска 20 августа того же года и после довольно благоприятного путешествия прибыли в устье Эльбы 13 сентября. Здесь мой компаньон и я очень выгодно распродали наши китайские товары и сибирские меха. Когда мы поделили барыши, на мою долю пришлось 3475 фунтов 17 шиллингов 3 пенса, несмотря на все наши потери и расходы. Я включаю сюда и стоимость приобретенных мной в Бенгале алмазов, достигавшую 600 фунтов. Тут молодой вельможа покинул меня и поднялся по Эльбе в Вену, где хотел искать покровительство при дворе, и откуда мог снестись с оставшимися в живых друзьями его отца. Перед отъездом он принес мне благодарность за оказанную ему услугу и любезное обращение со стариком-князем, его отцом. В заключение скажу, что, пробыв около 4 месяцев в Гамбурге, я сухим путем отправился в Гаагу, где сел на корабль и прибыл в Лондон 10 января 1705 года, после отсутствия из Англии, продолжавшегося 10 лет и 9 месяцев. И здесь, порешив не утомлять себя больше странствованиями, я готовлюсь в более далекий путь, чем описанные в этой книге, имея за плечами 72 года жизни, полные разнообразия и научившись ценить уединение и счастье, кончать свои дни в покое.